Глава 36. Удача, выпавшая на долю Тома и Гека в таком глухом городке, как Санкт-Петербург, произвела, понятно, огромное впечатление. Такая громадная сумма денег, и все чистым золотом. И это казалось прям невероятным. О находке говорили, судили, рядили, восторгались. Некоторые обыватели чуть не свихнулись от такого необычайного возбуждения. В Санкт-Петербурге и окрестных деревнях обшарили все дома, где водилась нечисть. Доска за доской поднимали половицы, рылись под фундаментом, отыскивая зарытые клады. И не мальчики, а взрослые мужчины, притом люди серьезные, солидные, совсем не мечтатели. Тома с Геком баловали, ухаживали за ними, глазели на них, где бы они ни появились. Мальчики не могли припомнить, чтобы когда-нибудь прежде кто-либо придавал значение их словам. Теперь же каждое их замечание повторялось всеми как нечто ценное. В каждом их поступке видели что-то особенное, как будто они утратили силу делать и говорить обыкновенные вещи. Мало того, даже в прежней их жизни выискивали слова и факты, поражавшие своей оригинальностью. В местной газете напечатаны были биографии обоих мальчиков. Вдова Дуглас положила в банк деньги Гека и 6% годовых, а судья Тэтчер по просьбе тети Поли сделал то же самое для Тома. У каждого из мальчиков был теперь огромнейший годовой доход. Каждый будничный день по целому доллару и половину воскресений в году по полдоллара. А в старину жизнь была проще, чем теперь. И за доллар с четвертью в неделю можно было не только приютить, кормить и обучать мальчика, но даже одевать и обмывать его. Судья Тэтчер проникся большим уважением к Тому. Он говорил, что обыкновенный дюжинный мальчик никогда бы не сумел вывести его дочь из пещеры. Когда же Бекки под секретом рассказала отцу, как Том дал себя высечь за нее в школе, судья был заметно тронут, и когда она стала просить его, чтобы отец не судил его строго за ложь, которую ему пришлось произнести для того, чтобы выручить ее из беды и взвалить эту беду на собственные плечи, судья в порыве восторга объявил, что это была высокая, благородная, великодушная ложь. Ложь, достойная высоко нести голову и занять место в истории бок о бок с прославленной правдой Джорджа Вашингтона. Бекки никогда еще не видела своего отца таким высоким и величественным, как в эту минуту, когда он говорил это, быстро шагая по комнате и притоптывая ногой. Она сейчас же пошла и передала все Тому. Судья Тэтчер надеялся увидеть когда-нибудь Тома великим адвокатом или же великим полководцем. Он говорил, что похлопочет о том, чтобы Тома приняли в Национальную военную академию, а затем, чтобы он прослушал курс в лучшей школе юриспруденции и таким образом подготовился к любой из этих карьер или же к обеим. Богатство, доставшееся Гекльберри Финну, и тот факт, что вдова Дуглас взяла его под свое покровительство, вели Гека в общество. Нет, втянули, втиснули его туда насильно, и его страдания почти превышали его силы. Служанки вдовы мыли его и чистили его платье, причесывали и приглаживали ему волосы, на ночь укладывали его спать безукоризненно чистую постель, где на простыне и одеяле не было ни единого грязного пятнышка, которое он мог бы прижать к своему сердцу и признать в нем друга. Доставляли есть его ножом и вилкой из тарелок и чашек, пользоваться салфеткой, учиться по книге, ходить в церковь, выражаться так изысканно, что у него слова застревали во рту. Куда ни повернись, везде путы и барьеры цивилизации сковывали его по рукам и ногам и загораживали ему дорогу. В течение 3 недель он мужественно переносил свои невзгоды, но затем в один прекрасный день исчез. Целых 2 суток волновалась миссис Дуглас, всюду разыскивая его. Публика была в полном недоумении. Гека искали на горах и в долинах, обшаривали даже реку, отыскивая его тело. Наконец, рано утром, на 3-й день, Тому Сойеру пришла благая мысль пошарить в пустых сараях за покинутой бойней, и в одном из них он нашел беглеца. Гек спал. Он только что позавтракал где-то стянутыми объедками и теперь, выкурив трубочку, с комфортом отдыхал. Он был не умыт, не чёсан и одет в прежние лохмотья, делавшие его таким живописным в те дни, когда он был еще свободен и счастлив. Том разбудил его, рассказал, сколько огорчений он причинил всем, и убеждал его вернуться домой. Лицо Гека утратило прежнее спокойное выражение и сделалось грустным. «Не говори об этом, Том», — сказал он. «Я пробовал, но ничего не выходит, Том. Не для меня все это, не привык я к этому. Вдова добра ко мне и ласкова. Но невыносимы мне все эти их затеи. Она, например, заставляет меня вставать каждое утро в одно и то же время, мыться велит. Всю голову мне и задрали, чесавши. И спать мне не позволяют в дровяном сарае. Изволь ложиться в кровать. А это проклятое платье. Понимаешь, Том, я в нем прям задыхаюсь. Оно как будто не пропускает воздуха. И такое оно, черт бы его побрал, красивое, что в нем нельзя ни сесть на землю, ни лечь, ни кататься по ней. Я не катался на дверях погребов вот уже, кажется, целые годы. Вдова ест по звонку, встает по звонку. Все так страшно, правильно, что прям терпеть нет мочи. Да ведь и у всех же так, Гек. Том, это мне решительно все равно. Я не все, и мне это не втерпёшь. Это прям смерть. Быть так связанным по рукам и ногам. Это меня в гроб сведет. Мне это уже кусок в горло не лезет. Поудить захотелось? Спрашивайся. Поплавать тоже спрашивайся. Кажется, скоро и дохнуть без спросу нельзя будет. Меня заставляют выражаться так мудрён, что у меня и говорить-то пропала охота. Я и то уж хожу иногда на чердак выругаться хорошенько, чтобы отвести душу. Не то мне бы и не выдержать. Вдова мне не позволяет ни кричать, ни зевать, ни потягиваться, ни почесываться при ком-нибудь. Мне надо было удрать, Том. Необходимо было. И потом скоро начнутся занятия в школе. Пожалуй, меня еще и туда посылать будут. Ну, а этого уж я прям не выдержу. Видишь ли, Том, должно быть богатство не по мне. От него одна досада до неприятности. Прям все время смерти желаешь. А вот эти отрепи по мне, и больше я с ними расставаться не желаю. Никогда бы не стряслась надо мной такая напасть, если бы не эти проклятые деньги. Том, возьми ты себе, пожалуйста, мою часть, и пользуйся ей как своей. А мне выдавай только иногда по 10 пенсов. И то не часто, так как мне нравится только то, что нелегко дается. А ты за это пойди и отпросись за меня у вдовы. Полный Гек, ты знаешь, что я не могу этого сделать. Это нечестно. И потом... Если ты постараешься еще немного, то потом привыкнешь. Привыкну. Разве можно привыкнуть сидеть на раскаленной плите? Нет, Том. Не хочу быть богатым. Не хочу жить в этих отвратительных вылизанных домах. Я люблю лес, реку. Люблю ночевать в бочках. Вот это по мне. А остальное? Пропадай оно прахом. Очень нужно. Как раз теперь, когда у нас есть и ружье, и пещера, и все, что надо для разбойничества. Нужно же было подвернуться этим деньгам и все испортить. Том поспешил воспользоваться удобным предлогом. «Позволь, Гек, ведь богатство не помешает мне сделаться разбойником». «Ну, ах ты, Господи! Да ты это вправду, Том?» «Ей-ей, вправду. Но только ведь тебя нельзя будет принять в шайку, Гек, если ты не будешь иметь приличного вида и платья». Радость Гека была отравлена. «Нельзя будет принять меня? Как нельзя? Ведь ты же принял меня в шайку пиратов!» «Да, но это другое дело. Разбойник благороднее пирата. Он и держать себя должен лучше. Во многих странах разбойники бывают из самых знатных фамилий. Герцоги, графы и тому подобное». «Ну, послушай, Том, ведь ты же всегда был моим другом. Ты не выставишь меня? Ведь правда, Том? Ты этого не сделаешь, скажи». «Гек, я, конечно, хотел бы иметь тебя своим товарищем. Но что скажут люди? Они скажут: «Пфа, шайка Тома Сойера. Да там все какие-то проходимцы». И они будут намекать на тебя. Ведь это тебе самому будет неприятно, ну и мне, конечно, тоже». Гек с минуты молчал, поглощенный душевной борьбой. Наконец он сказал: «Хорошо, Том. Если ты обещаешь взять меня в твою шайку, я вернусь на месяц к вдове Дуглас и постараюсь привыкнуть, если смогу. Только ты уж возьми меня». «Ладно, Гек, по рукам. Пойдем, старина, а я попрошу вдову, чтобы она не слишком прижимала тебя». «Правда? Правда попросишь, Том? Вот это хорошо. Если она не будет притеснять в самом главном, то я буду курить потихоньку, ругаться тоже потихоньку и как-нибудь уж перетерплю. А когда ж ты соберешь шайку, и мы начнем разбойничать?» «О, скоро. Мы, может быть, сегодня же вечером соберем ребят и устроим посвящение». «Что такое устроим?» «Посвящение». «Что это за штука?» «Это значит, что мы все поклянемся стоять друг за друга и не выдавать товарищей, даже если нас изрежут в куски, и убивать всякого, кто обидит кого-нибудь из нашей банды, а не только его, но и всех членов его семьи». «Вот это славно, Том!» Еще бы не славно. А присягу нужно приносить непременно в полночь, в самом глухом месте, какое только можно сыскать. Самое лучшее в доме, где водится привидение. Только теперь они все перевелись». «Полночь?» «Да. А присягать мы будем на чьей-либо могиле и расписываться кровью». «Вот это так. Это гораздо занятнее, чем пиратом быть. Уж так и быть, Том. Я буду держаться вдовы, пока не изведусь конец. Если сделаюсь настоящим заправским разбойником, и все заговорят обо мне, она сама будет гордиться, что вывела меня в люди».